Ботаны ебаные, суки, они меня бесят, козлины залупы. Чё нахуй ботаник, блядь? Чё очкастый, а? Чё, сука, умный? А ты знаешь, что я твою мать въебал, блядь? А нахуй? Чё зырь, сука? Я тебе сейчас нож в рот засуну. И улыбку тебя вырежу, блядь. Гандон, типа главный сейчас нос засуну, блядь. Деньги всякие есть, отдал дыса, сука. Сыграл.